решили ехать на поезде, и по этому случаю солнечный свет померк в дырке на куполе. Банщики переоделись и на двух такси отправились к Кекицу, чтобы потом отправить его с Димкой на поезде. Билета в кассе не было. Но когда 8 усатых банщиков сунулись в окошко и дружно спросили «Ара!», 2 билета нашлись. Они долго прощались на перроне с клятвами скорой встречи, а когда поезд тронулся, шли рядом и совали в окошко вагона бутылки, свертки и еще бутылки. Точно Кекиц и Ращапкин уезжали на Колыму. Попутчики в вагоне извлекли из-под скамеечки бочонки и сумки. И вскоре Ращапкин почувствовал, что понимает грузинский язык. За окном шли виноградники и селения, выстроенные из дикого камня. На горных склонах торчали развалины древних замков. В перегонке с поездом носились по проселкам под жарой, как гончие собаки, горные свиньи. Шагали куда-то старики в башлыках. Ращапкину показалось, что все это он видел, возможно, во сне. Он прикрыл глаза. Диспозиция дня, составленная Кекицем, выглядела так. Вставать в 5, самое позднее в 6 утра. Это необходимо, потому что все встают в 5. Ничего не делать. Делать ничего нельзя, потому что гость. Избави Бог, увидят соседи. Позор на весь дом до скончания века. Вот что такое занятый трудом гость. Деревня находилась в долине Алазани. Со стороны Алазани ее отделяли тополевый лес и виноградники. С другой стороны торчали поросшие кустарником горы. На горах стояли белые заброшенные часовни. Пробраться к ним не имелось возможности. Кустарник был упруг и колюч. Неизвестно, как туда добирались молельщики. Кекиц сразу после приезда начал копать канавки в саду, резать виноградные побеги, что-то строгал. Ращапкин сунулся помогать ему, и они поругались. Мать Кекица, совершенно невесомая старушка, одетая в черное, напоминала запущенный лет 70 назад вечный двигатель. Если она не возилась в виноградники, то была в яблонях. Если не в яблонях, то на кухне. Если не на кухне, то вязала нескончаемый шерстяной носок из желтой и черной шерсти в полоску. По-русски она не понимала ни слова, и Ращапкин разговаривал с ней улыбками. Деревню рассекало асфальтовое шоссе. По бокам шоссе стояли двухэтажные дома из дикого камня, обрамленный по углам кирпичом. Кое-где по улицам лежали мешки цемента и новые груды камня. Строились еще дома. В этой общине бытовали странные обычаи. Стимулом постройки громадных на 2/3 пустовавших домов было «Пусть детям будет просторно». Но каждый чуть оперившийся сын сходу начинал строить такой же дом, чтобы было просторно его детям. «У нас строитель народ, что ты хочешь?» — мудро сказал банщик Кекиц. Деревенский строитель народ мало напоминал городских собратьев. Он возвращался из виноградников черный от пота и солнца. И была в нем тяжкая уверенность в жизни, которую на Димкиных глазах приобретал, а может, возвращал себе банщик Кекиц, когда он в рваной ковбойке сидел под тутовым деревом после работы –